Глава первая. Мы такими не были. Что отличает новое поколение подростков? Фразу, вынесенную из названия главы, часто говорят родители в адрес подростков. Каждый родитель вкладывает в нее что-то свое. Но давайте попробуем посмотреть, насколько же современные подростки совсем другие. В относительно недавнем исследовании ученые Психологического института Российской академии образования сравнивали психологические характеристики современных 15-летних подростков 2004 год рождения и их сверстников с разницей в 30 лет 1974 год рождения. Основные результаты исследования таковы. Первое. Современные подростки научились ставить перед собой более амбициозные цели, чем советские, а также сильнее ценить и больше уважать себя. Второе. Серьезно возросла мотивация личных достижений, индивидуализм, материальный успех вместо фокуса на коллективистских целях. Третье. Современные подростки живут в настоящем, здесь и сейчас. Четвертое. Современные подростки более любознательны и активны в познавательной деятельности, нежели советские. Но и отношение к учебе стало эмоционально насыщеннее, тогда как восприятие школы с советскими школьниками нейтральное. Пятое. Современные подростки предпочитают перекладывать ответственность на других, чем брать на себя. При этом исследователи отмечают, подростки адекватны требованиям современного общества, которое, в общем-то, и не требует от взрослеющих детей ответственности и во многом ограждает от самостоятельности и проявлений инициативы. Что еще вкладывается в мысль «мы такими не были»? Цифровизация. Цифровизация – переход к цифровым технологиям в самых разных сферах жизни, который заметен нам, родителям. Интернет-пространство, социальные сети, образовательные и игровые платформы, мультимедиа, мобильные приложения – все это стало устойчивой реальностью для детей нового тысячелетия. А родителям приходится адаптироваться к этой новой и зачастую пугающей реальности. У современных подростков почти безграничные возможности для того, чтобы проявляться, делиться мыслями и чувствами, расширять круг общения. Например, вести частный телеграм-канал для друзей или же публичный блог для более широкой аудитории. В отличие от нас, подростки, как правило, не чувствуют черту, отделяющую реальный мир от цифрового. В их реальности смартфоны и планшеты – стабильная, устойчивая и важная часть жизни. Различная информация оказывается в мгновенном доступе. С одной стороны, это повышает риск перестимуляции, роста утомляемости и снижения двигательной активности. Но с другой, это потрясающая возможность быстрого удовлетворения потребности в поиске информации и расширения возможности выстраивания социального взаимодействия. Конечно, у этого существуют и негативные последствия. Например, постоянное сравнение самих себя со сверстниками, конкуренция, зависть, усталость, снижение самооценки или чувство неудовлетворенности собой. Так, одно исследование подтверждает негативное влияние социальных сетей на образ тела у подростков. Существующая связь между длительным использованием гаджетов и тревожно-депрессивными симптомами у подростков не означает, что гаджеты являются единственной причиной. Возможно, подросток проводит много времени в сети именно потому, что ему уже плохо, и тогда он прячется в интернете от своих переживаний. Или наоборот, тревога и апатия усиливаются после длительного пребывания в соцсетях. Поэтому кажется важным не торопиться с выводами. Сегодня подростки могут знакомиться и общаться с интересными людьми из разных городов и стран в любое время, буквально в пару кликов. Благодаря гаджетам подростки узнают новые культуры, практикуют языковые навыки, учатся выстраивать диалог и быть открытыми разным точкам зрения. Благодаря гаджетам подростки могут находить друзей, которые разделяют их интересы и увлечения, даже если те живут на другом континенте. Такое общение способствует большей гибкости мышления и любознательности подростков. Но в то же время, согласно метаанализу Сяо Ли Э и Вэя Джана, общение онлайн, вытесняющее офлайн, может усиливать чувство одиночества и социальной изоляции детей. Родители современных подростков часто сталкиваются со всем этим впервые, поэтому уровень тревоги и напряжения растет. Большую часть времени подростки проводят онлайн, учатся, общаются, слушают музыку, играют, смотрят фильмы и сериалы и даже строят отношения. Детей упрекают в том, что им сложно выдержать время наедине с мыслями, оказавшись без смартфона. Исследователь Тимоти Уилсон и его коллеги выявили, что людям разных возрастов, не только подросткам, сложно оставаться наедине с мыслями, и что они предпочитают этому внешние стимулы, даже неприятные, например, легкий удар током, если испытуемые во время тестирования брали телефон. В стрессовой ситуации человеку свойственно придерживаться тех паттернов поведения, которые мгновенно удовлетворяют его, даже если это не помогает достичь долгосрочных целей. Залипание в телефоне при множестве нерешенных задач на фоне, думаю, характерная для многих ситуация. Но если взглянуть на залипание в гаджетах, как на верхушку айсберга. На консультации подросток поделился. «У меня не было ни на что сил. Весь день провалялась дома, смотрела видосы, а потом почувствовала себя еще более разбитой». Конечно, можно пробовать исправлять ситуацию через изменение поведения, планирование дня и поэтапную реализацию. А можно научить подростка смотреть на себя с добротой и состраданием. Например, вместо того, чтобы ругать себя за потраченный впустую день, попробовать увидеть, что прячется за этим видимым слоем. Да, похоже, накопилась усталость, и мое тело сигнализирует об этом. Кажется, пора начать решать проблемы со сном. Пока я не высыпаюсь, моя энергия в дефиците. Все эти нерешенные задачи так давят, и я не знаю, с чего начать. Ссора с подругой выбила меня из колеи. Я весь день думала только об этом и ни на чем не могла сосредоточиться. Такие рефлексивные шаги помогают подросткам осознавать свое состояние и учиться поддерживать себя. Вместо того, чтобы критиковать себя за непродуктивный день, можно принять факт. Иногда онлайн-пространство может стать убежищем от стресса, ведь подростковый возраст – время повышенной нагрузки, тело стремительно меняется, эмоциональные качели изматывают, друзья раздражают, родители не понимают, а будущее пугает все больше. Важно помогать подросткам замечать, что скрывается за залипанием в гаджете, и осознавать, как можно поддержать себя и позаботиться о себе. Возможно, вы помните, как родители волновались, если дети долго смотрели телевизор. Почти так же мы переживаем о том, что подростки прилипают к гаджетам. Но не каждому моему сверстнику, людям, рожденным в 1980-х, тяжело контролировать время, проведенное за просмотром телевизора. Однако я вижу, насколько значимым стало телевидение для многих людей старшего поколения. Родителей, некогда обеспокоенных залипанием в телеэкран своих детей. О гаджетах мы еще поговорим в главе 7. «Индивидуальное время. Качественное присутствие рядом». Что еще отличает современных подростков? Психообразованность. На подкованность подростков в сфере психологии влияют и доступность информации, и достаточное количество ресурсов психологической поддержки, и снижение стигматизации психических расстройств за последние несколько лет. Современные подростки. Говоря о современных подростках, я имею в виду тех, кто развивается в рамках возрастной нормы и не нуждается в специализированной поддержке. Стремятся к более здоровым формам коммуникации в ненасильственном ключе, замечая проявление пассивной агрессии или манипуляций. Склонны рефлексировать, анализировать собственное поведение и причины поступков, уделяя внимание собственным эмоциям и чувствам. Внимательны не только к собственным чувствам, но и к чувствам других людей. У них хорошо развита эмпатия. Умеют отстаивать личные границы, не соглашаясь с тем, что вызывает чувство дискомфорта. Более уважительны и к чужим границам. Ценят индивидуальность, принимая различия в мировоззрении, внешности, интересах. Полагаю, во многом благодаря этому большинство подростков воспринимают обращение за психологической помощью как норму, по аналогии с посещением педиатра при жалобах на физическое здоровье, без попытки самолечения. Например, некоторые замечают у друзей изменения поведения. «Я вижу, что он замкнулся, перестал шутить и смеяться над моими шутками, как раньше. Это длится уже несколько месяцев. Все началось с его перехода в другую школу. Я сказала, что ему нужна помощь специалиста, но он отказывается, а я очень переживаю». Она начала ограничивать себя в еде и постоянно называет себя некрасивой и толстой. Я тревожусь. Мне кажется, у нее начинается РПП. РПП – расстройство пищевого поведения. Это группа психических нарушений, при которых у человека нарушено нормальное пищевое поведение, искажен образ тела, сильная озабоченность весом и фигурой. В числе прочих, к ним относят нервную анорексию, нервную булимию, приступообразное переедание и тому подобное. Меня трогает подобное отношение подростков к настораживающим симптомам. Это свидетельство осведомленности, проявление эмпатии, желание помочь и поддержать, а также отсутствие обесценивания. У тебя просто слишком много свободного времени, заняться больше нечем. Или советов в духе «просто не грусти» или «полюби себя». Многие подростки осознают важность стабильного психоэмоционального состояния. Полагаю, это во многом влияет на проявление ими инициативы при поиске специалиста. Так, например, большая часть моих клиентов самостоятельно нашла или попросила родителей помочь в поиске психолога или психотерапевта. Онлайн-дружба и романтические отношения. Подростки не разделяют жизнь на онлайн и офлайн и часто строят отношения в соцсетях. Для них онлайн-коммуникация сродни реальной жизни. В интернете они дружат, влюбляются, ссорятся, мирятся и переживают все так же глубоко, как и в офлайне. Более того, иногда именно в интернет-пространстве они чувствуют себя свободными и в безопасности. Им проще открываться и делиться важным, говорить о чувствах, искать взаимопонимание. Можно представить важность подобной коммуникации, если в офлайне подросток сталкивается с отвержением или непониманием. Онлайн-отношения могут поддерживать и внушать чувство принадлежности. Правда, отсутствие невербальных сигналов, мимики, интонации порой приводят к недопониманию и даже обострению конфликтов. Онлайн-отношения – такая же часть взросления, просто в непривычном для нас родителей формате. Благодаря им подростки учатся слышать и принимать другого, где-то отстаивать себя, лучше понимать, чего хотят, а что для них неприемлемо. Это подкрепляющий опыт и для офлайн-коммуникации. Ранний пубертат. Подростковый возраст сейчас наступает заметно раньше. Признаки начала пубертата встречаются у детей и в 9 лет. Исследователи связывают начало раннего пубертата и с меняющимся образом жизни современных подростков, и с изменениями в питании, и с изменениями в окружающей среде. Помимо генетической предрасположенности, физиологи неоднократно упоминают более высокий индекс массы тела современных подростков, что может влиять на гормональную систему. Жировая ткань вырабатывает лептин, дающий сигнал организму о готовности к половому созреванию. Также на организм подростков могут влиять так называемые эндокринные разрушители, специфические вещества, имитирующие эстроген. Фталаты, ВРА, пестициды, содержащиеся в пластике, косметике, упаковке. Ранний жизненный стресс, развод родителей или нестабильность в семье, переезд, эмоциональные перегрузки также может ускорить половое развитие как адаптивную стратегию в изменчивой среде. Половое созревание начинается раньше примерно на полгода-год, чем это было у предыдущих поколений. Если в 1980-х-2000-х средний возраст начала месячных был 13 лет, то теперь все чаще это происходит ближе к 11-12 годам, а иногда и раньше. Ранний пубертат ставит перед родителями и социумом задачи сексуального воспитания и просвещения. Речь не только об осведомленности, но во многом и о безопасности ребенка. Об этом мы подробнее поговорим в главе 4. Половое созревание. О чем важно говорить с подростком. Мы тоже такими были. Возможно, и вам в подростковом возрасте родители казались не такими, странными и несовременными. Помню свое стеснение, когда, гуляя с родителями, встречала одноклассников. От осознания, что кто-то может увидеть моих маму и папу, становилось некомфортно. Будто бы если их уличили в недостаточной крутости или чем-то подобном, то я бы унаследовала это. Мне важно было отстраниться. Я сама по себе, а родители не со мной. В подростковом возрасте группа становится важным элементом жизни, а значимость родительского авторитета стремительно снижается. Это объединяет подростков разных поколений. Мнение значимых сверстников становится ориентиром. Принадлежность к чему-то большему невероятно поддерживает ребенка. Благодаря обратной связи от ровесников подросток может узнать, как его воспринимают другие. Поиск ответа на вопрос «каким меня видят» поможет ребенку в формировании идентичности.